Сквозь оконные стекла в пустую комнату лился густой багряный свет морозного заката и окрашивал ее стены в красноватые тона. В этом странном освещении комнатное пространство казалось каким-то неестественным и даже фантастическим. Том сидел в кресле и перелистывал какую-то пыльную книгу, которую он нашел на первом этаже во время своего очередного похода за дровами. Время от времени он поднимал голову, смотрел на окно, прислушивался к тихому пению раскаленной печи и вновь принимался за чтение. Нельзя сказать, что книга была очень интересная, но она помогала Тому хоть как-то отвлечься от всех тяготивших его мыслей и скоротать время. Когда наступили сумерки, и в комнате стало слишком темно, чтобы читать, Том отложил книгу и, поудобнее устроившись в кресле, начал наблюдать за жаркими язычками огня, что играли в печи. Через некоторое время веки его сомкнулись, и он задремал. Когда он внезапно проснулся, в комнате была уже кромешная тьма. Печь давно погасла, из невидимых коридоров не доносилось ни единого звука. И все же Том был уверен, что что-то разбудило его. И несмотря на полную тишину, ему показалось, что в доме происходит какое-то движение. Стараясь не поворачиваться спиной к входной двери, он начал торопливо растапливать печь. Прошла минута, другая, однако ничего не случилось. Все было тихо. Минуло еще полчаса, и Том вновь начал клевать носом, погружаться в дрему. И ему даже уже что-то начало сниться. Но в этот момент сквозь пелену сна к нему прикоснулся чей-то холодный, потусторонний взгляд, который заставил его вздрогнуть. Том открыл глаза и к своему ужасу увидел неясную бледно-голубую фигуру человека, что стоял возле окна и молча смотрел в его сторону. Судорожным движением схватив с пола первого попавшегося под руку палку, Том прижался к стене. Тем временем в комнату вошел кто-то еще и еще. Потом еще какая-то женщина и ребенок. Они входили и останавливались на некотором расстоянии от двери, образуя собой что-то наподобие полукруга. Том не смел ни шелохнуться, ни оторвать взгляда от этих страшных призраков в длинных полупрозрачных одеждах, которые безмолвно стояли перед ним и, казалось, что-то ждали от него. Затем один из них сделал едва заметный шаг вперед. Вслед за ним все другие призраки начали медленно сужать свое кольцо, все ближе и ближе подходя к Тому. И тогда он закричал. Что было дальше, он не помнил. Как он выбежал из комнаты, как летел кубарем по широкой темной лестнице, как выскочил из дома и оказался в лесу. Все произошло в одно единственное мгновение. Он бежал меж деревьев, бежал по полю. Он падал, поднимался на ноги и вновь бежал, не разбирая дороги и задыхаясь ночным морозным воздухом. У него уже не было сил, но он продолжал бежать до тех пор, пока вдруг не очутился возле какого-то темного здания. Входная дверь была немного приоткрыта, и сквозь нее пробивалась полоска теплого света. Том вбежал внутрь. Оказалось, что это была деревенская церковь. В полнейшем изнеможении он упал на деревянный пол. Прошло, наверное, минут 20, прежде чем он немного пришел в себя и поднялся на ноги. Кроме него в храме никого не было. Он стоял удивленно, глядя по сторонам. С настенных фресок и икон смотрели седовласые святые, под образами таинственно мерцали лампады. В больших круглых подсвечниках тихими ясными огоньками горели восковые свечи. Тома уже начала тревожить отсутствие людей, когда в стене открылась узкая боковая дверца, и в храм вошел невысокий старый священник в зеленом расшитом золотом облачении. «Что-то случилось?» — тревожно спросил он, подходя к Тому. «У вас такой вид, будто за вами волки гнались». «Если бы волки...» — ответил Том и рассказал обо всем, что произошло с ним в заброшенном доме. Внимательно выслушав рассказ молодого человека, священник сказал: «Будь мне столько же лет, как и тебе, и окажись я в доме с привидениями, я бы, наверное, тоже испугался». «А сейчас не испугались бы?» — недоверчиво спросил Том. «Честно говоря, не знаю. Я думаю, привидения — это души людей, что после смерти не нашли покоя. Их истории, конечно, бывают страшны. Оттого они и пытаются вернуться с того света, чтобы что-то изменить, что-то исправить. Но жизнь их минула, и они лишь тень. И ничего не исправишь. Все кончено. Все так, как было. И ничего иначе. И душам их темно. Плохо им. Возможно, что они даже и молиться не могут. Иначе бы не возвращались и не бродили бы безысходными призраками по пустым домам. Ты понимаешь меня?» Том кивнул головой. «И вот поэтому я уверен, что их не стоит бояться. За них нужно Господу Богу молиться. Ведь мы с тобой живы, и наши молитвы еще могут быть услышаны. Пока мы живы, мы можем надеяться, что что-то изменится. Пока мы живы. Так что давай поставим свечи за упокой этих несчастных душ и помолимся. Им хоть немного станет светлее. Когда-то ведь и нас не будет. Ты знаешь об этом? И тебе предстоит пройти через смерть. Ты когда-нибудь думал об этом? А что с нами будет на том свете?» Спросил Том. «Что выберешь здесь, то будет и там. Но будет вовсе не так, как тебе сейчас это мнится. И это будет навеки, навсегда. Понимаешь, навсегда. Поэтому давай-ка помолимся, чтобы всегда было только то, что самое-самое лучшее. То, о чем мы с тобой даже не догадываемся. То, чтобы все было по воле Божьей, и чтобы никто не уходил в безысходный мрак, и чтобы пленники все были спасены, и чтобы никому не было плохо, понимаешь меня?» «Ну, понимаю», — тихо сказал Том. Они встали на колени и долго молились. Затем священник попросил Тома подождать, и, ненадолго отлучившись, вскоре появился уже в обычной темной рясе и в шерстяной тужурке. Вернувшись, он пригласил Тома в стоявший около церкви странно приимный дом. Там можно было поужинать и переночевать. В те времена такие дома часто строили рядом с деревенскими церквями, чтобы приютить и обогреть странников и случайных путников, которых в дороге застигла ночь или ненастье. Как правило, это были маленькие каменные строения, вмещавшие в себя несколько комнат, одна из которых служила и столовой, и кухней, и общим залом. «Старайся не шуметь, сейчас уже поздно», — тихо открывая дверь, предупредил священник. Однако постояльцы еще не спали. В очаге ярко пылал огонь. За длинным деревянным столом сидели двое — бородатый монах и некий господин. Они о чем-то увлеченно разговаривали и не обратили внимания на представленного им молодого человека. Том опустился на скамью у самого края стола, съел несколько холодных картофелин, запил их горячим чаем и теперь тихонько сидел, радуясь теплу и надежному крову над головой. Он мог бы пойти и лечь спать, но ему хотелось еще немного посидеть, так чтобы разговор взрослых убаюкал его, и чтобы он перед сном уже ни о чем не думал, не размышлял, и чтобы сердце его не сжималось от мыслей о родителях, о доме и неизвестном будущем. «Мороз-то какой, а?» — сказал священник, который, накормив Тома и сделав кое-какие свои дела, присоединился к сидящим за столом. «С утра вроде бы еще не так было», — прогудел монах. «С утра еще не так», — согласился священник. «А сейчас глянешь на небо, звезды ледышками кажутся. В лесу деревья стужи трещат». «Ночь», — задумчиво проговорил третий собеседник, молодой господин в старомодном фраке, из-под которого выглядывал высокий крахмальный воротник и аккуратно повязанный белый бант, что делало его похожим на поэта из позапрошлого века. «Зимний космос, планета Земля!» — неожиданно для себя вставил Том, вспомнив при этом Ульриха. Тот бы точно сказал что-нибудь эдакое. «Космос», — повторил вслед за ним задумчивый господин. «Ночь. Я не понимаю, как лесные зверюшки зимуют». «Они привычные», — сказал монах. «Да и человек не замерзнет, если не растеряется. Вот, к примеру, когда я собираюсь идти куда-нибудь далеко в морозную погоду, я стараюсь не спешить. Сначала выхожу из дома, стою некоторое время, промерзаю как следует, затем возвращаюсь в тепло, отогреваюсь так, чтобы с тела жар пошел, чтобы все аж горело. И только тогда отправляюсь в путь. И не мерзну. Во всяком случае, долго не мерзну. Как-то в зимней степи меня застала ночь. И мороз был, надо сказать, жуткий. Повезло мне только в том, что снегу в ту зиму навалило очень много. Так я выкопал себе нору, как медведь. Только тем и спасся. Тут своя наука должна быть. Ну, с Божьей помощью, естественно. Без этого никак. Потом кто-то начал рассказывать еще какую-то историю, но Том уже не слышал. Он сладко спал, прикнувшись щекой к краешку стола. И ему снилась София. Была яркая ночь. Они стояли на железнодорожном перроне, глядя на огромный пыхтящий паровоз, с высокой кабины которого выглядывал Ульрих и что-то задорно кричал. Сняв с головы красную фуражку машиниста, он размахивал ею из стороны в сторону, а затем подбросил вверх. И фуражка полетела как бумеранг. «Лови, лови!» — весело закричала София. Том побежал за фуражкой и столкнулся со своими родителями. Отец поймал фуражку раньше него и, смеясь, одел ему на голову. «Теперь ты настоящий машинист», — сказала мама. «Я машинист!» — закричал Том, повернувшись к Софии. «Я машинист!» «Забирайся в кабину!» — весело скомандовал Ульрих. «Отправляемся в космос!» «В космос!» — радостно закричал Том. «Все в космос!»